Глава 16. Кошка на люстре. В столовой уже вовсю праздновали. Играла веселая музыка, столы ломились от угощения. Дети и взрослые в карнавальных костюмах танцевали и фотографировались. Лиза, Светка и кошка Матильда протолкались через толпу ряженых к Иннокентию Евгеньевичу, который пил чай в компании баронессы Васиковски. Неподалеку крутился управляющий Варивода, присматривающий за роботами-официантами. «Я ее видела!» — завопила Лиза в ухо папе. «Дамочку-оборотня! Теперь я стану знаменитой! Я с вами даже здороваться не буду!» «Вот так новость!» — вздернула брови баронесса Васиковски. «Я тоже хочу стать знаменитость! Что для этого нужно, Шнель?» «Нужно снять на видео привидение, разослать на все каналы, ха-ха-ха!» — расхохоталась Светка. «Первое мы уже сделали! Теперь дело за малым!» «И что ты сняла?» — недоверчиво спросил Иннокентий Евгеньевич. «Я сама не поняла, но что-то ужасное!» — призналась девочка. «С тремя хвостами!» «Опять россказни о привидениях!» — недовольно поморщился управляющий. «Сколько можно?» «А это вы видели?» Лиза сунула ему под нос телефон. «Это что такое лохматое?» Управляющий прищурился, пытаясь разглядеть изображение, а затем обессиленно рухнул на стул. «Ему плохо!» — испугался Иннокентий Евгеньевич. «Фаты!» — крикнула баронесса Васиковски. «Шнель!» И тут где-то наверху раздался громкий треск. Огромный кусок потолка с грохотом обрушился прямо на стол, а из образовавшейся дыры хлынул мощный поток воды. Лизу, ее папу Светку, Матильду и баронессу Васиковски смыло мутной волной и вместе с другими гостями выплеснуло в просторный холл к подножию гигантских часов. Лишь кошка Матильда каким-то чудом взлетела под потолок и уселась на огромной хрустальной люстре с подвесками. «Откуда взялось столько воды?» — истошно завопил управляющий, барахтаясь на мокром полу. «Кошмар!» — горничная Татьяна выбежала на лестницу, размахивая руками, как ветряная мельница. «Наверху потоп!» Управляющий кинулся перекрывать воду. Вскоре водопад с потолка иссяк, а вымокшие постояльцы разошлись по своим номерам переодеваться в сухую одежду. Тут кошка Матильда поняла, что не может слезть с люстры самостоятельно. «Спасите! Помогите!» — заверещала она. Кефир, Гаврош и Рикошет остановились под люстрой. «Ага!» — захихикал Кефир. «Отлились кошки, мышкины слезки!» «Снимите меня! Я забуду все обиды!» — взмолилась Матильда. «Нет уж, посиди там и подумай о своем поведении!» — сказал Рикошет. «Да чтоб вам пусто было!» — злобно рявкнула кошка. «Ну, погодите, вот спущусь сама, полетят клочки по закоулочкам!» А в столовой продолжался маскарад. Гремела музыка, танцевали гости, которых не накрыл водопад. Вскоре вернулись и те, кто ходил переодеваться, и присоединились к общему празднику. Лишь управляющий Варивода сидел в холле в уголке, широко раскинув тощие ноги, и грустил. Кефиру, Гаврошу и Рикошету стало его жалко. Они подошли поближе и прислушались к стенаниям старикана. «Сплошные неприятности! А я ведь всего-то и хотел, чтобы всем понравилось в нашем отеле!» — расстроенно бормотал Варивода. «И что получил? Призраки, погром, потоп! Да еще енотов кто-то приволок, будто у нас без них мало проблем!» «Не переживайте!» — похлопал его по плечу Гаврош. «Все образуется!» «Говорящие еноты?» — неожиданно спокойно произнес управляющий. «Значит, я окончательно рехнулся. Ну что ж, в этом есть свои плюсы. Больше можно не переживать о пустяках». Он сгреб в охапку подвернувшегося под руку Кефира, уложил его себе на колени и принялся чесать ему толстое пузечко. Кефир восторженно закатил глаза и высунул язык. Мокрая шевелюра Вариводы съехала на бекрень. Он невозмутимо стянул парик, и отжал его, как половую тряпку. Затем поднял с пола гавроша и усадил себе на плечо, словно попугая. — Я сошел с ума, — пожаловался управляющий рикошету. — Какой из меня теперь работник? Гаврош со вздохом привалился к его мокрой лысине, как к подлокотнику. — Итак, что же мы успели узнать? — пробормотал он. Горничная Татьяна дала нам дневник, в котором Зильберштейн описал свои попытки создания машины времени. А повар Чингисхан сообщил, что профессору удалось ее создать, и он даже совершил несколько путешествий во времени. — Теперь злодеи ищут чертежи этой машины, — подхватил рикошет, — а по отелю рыщут привидения. — Дурдом, — подытожил управляющий. — И как это прекратить? — В маскараде участвуют все постояльцы, — встрепенулся Гаврош. — Разумеется, — кивнул Варивода. — Значит, и доктор Финдершлотс с железной башкой тоже здесь. — И как нам их вычислить? — поинтересовался разомлевший кефир. — С помощью моего прибора, — ответил Гаврош. — Помните, перед тем, как в коридоре появились призраки, мой локатор уловил магнитные колебания. Они шли от железной башки. Поброжу-ка я по столовой с прибором. Если колебания повторятся, значит, робот где-то поблизости. — Тут работает куча роботов-официантов, — возразил рикошет. — Но прибор реагирует лишь на железную башку. Уж не знаю, из чего Финдершлотс его собрал, но электронные помехи идут только от него. — Так чего мы ждем? — воскликнул рикошет. — Идем на маскарад! Гаврош с готовностью вытащил из ранца прибор, и они бросились в столовую. Кефир присоединился к ним с большой неохотой, оставив управляющего сидеть на мокром полу.